красных глазах не было льда. Спасибо тебе, благодарю тебя. На южных пляжах венчались, сжимали кисти, акустика, твоя нежность меня пленила с первых минут, окутала навсегда. И кто-то рвет струны где-то в парадных, а я ищу твои руки губами. Почтовые голуби улетали в Лондон, а мы играли на мобильных тонами, пускали пепел в море. Разбуди меня шепотом тихим, пока не далеко я. Твоя нежность осает, и лед тихо тает, кружит медленный танец. Перенеси меня в май, или придумай имя, ты меня выдумай. Минута не влюблена от имени зимы, уснула или умерла в твоих красных глазах. Я искал солнце пятое, а время капало, капало. Ай да уйдем от людей, расправив крылья, ведь эти люди нас переменили. А я так много слов берег для тебя, соткана солью нежная. Как и прежде, трамваи бежали в авто. Давай, братчу, увидимся завтра. От ветеранов до стачек, дворами, туда, где дым Винстона и буквы из пачек. Бледный свет луны сквозь тюль, голова гудит, наверное, дождю. Жду звонка ее в марте, жду в июне. Пустая кухня, скрипучие стулья, в руке пульт, клик-клик, каналы ТВ. Где ты была эти дни, где твое алиби? Ни слова о любви более, ведь я болен тобой уже давно. И не найти покоя в пустой комнате, эхо. Помни смех, помни слезы твои, помни приколы те белых бессонных ночей и магия. Я рисовал в небе тебе, как на бумаге. Звезды таяли, а я тонул в глазах твоих. И весь мир для нас двоих дышал ожиданием встречи. Плел кокон, и лишь твои ладони меня не били током. Потом еще что-то нежно шепотом просил повторить, но время не остановить. Прости, обещаю хранить остатки нашего с тобой прежнего, нежного, бережно. Об одном прошу, утешь душу грешную, об одном молю, спой мне колыбельную. Я велю всем птицам замолчать, лишь бы ты была со мной нежной, как и прежде. Об одном прошу, утешь душу грешную, об одном молю, спой мне колыбельную. Я велю всем птицам замолчать, лишь бы ты была со мной нежной, как и прежде. Об одном прошу, утешь душу грешную, об одном молю, спой мне колыбельную. Я велю всем птицам замолчать, лишь бы ты была со мной нежной, как и прежде. Об одном прошу, утешь душу грешную, об одном молю, спой мне колыбельную. Я велю всем птицам замолчать, лишь бы ты была со мной нежной, как и прежде.